Но у министра обороны есть целая сеть собственных высших военных учебных заведений. Не понимаю, зачем же огород городить? — недоуменно спросил Анатолий Львович. Ну какое там высшее образование? Там и военному-то ремеслу толком научить не могут. Да и система отбора там, мягко говоря, хромает, — уверенно сказал майор. Так называемые военные институты надо ликвидировать, точно так же, как и военные кафедры в гражданских вузах. Ну скажите, зачем нам специальные институты военных журналистов, переводчиков, юристов, финансистов, психологов? Конечно, их надо закрывать. А вместо существующей системы возродить военные училища со сроком обучения 1-2 года, которые существовали 50-60 лет назад. Набирать туда людей с профильным высшим гражданским образованием и учить их исключительно военному делу, причем в интенсивном темпе. Для авиации, флота, ракетных войск обучение 2 года, для остальных родов войск год. Это позволит сократить тысячи и тысячи офицерских должностей. Вы полагаете, это сделает армию более дешевой? — спросил Свирский. Это сделает ее более интеллектуальной, более эффективной и в то же время более человечной, — ответил Веретенников. Хотя об экономии тоже нельзя забывать. Видите ли, Анатолий Львович, армия — это ведь тоже бюрократическая структура. И как любая бюрократическая структура, она стремится к самовоспроизводству. Поэтому, как в любой бюрократической структуре, которая в течение многих десятилетий не подвергалась коренной реорганизации, нашей армии накопилась целая куча должностей, ставок и даже целых служб, существование которых обусловлено отнюдь не интересами дела. Свою лепту сюда вносит и идиотская система оплаты труда. Ведь у нас как, хочешь повышение зарплаты? Значит, надо получить сначала новую должность, новое звание. Как говорится, офицер должен расти. Существуют так называемые сроки выслуги. Лейтенантом может быть 3 года, капитаном 4 и так далее. Не получил в эти сроки следующее звание, на тебя уже косятся, неперспективный, мол. Но не могут все лейтенанты стать генералами. Не могут, по определению. Потому что на 100 лейтенантов нужен только один генерал. Вот система и начинает выкручиваться, изгаляться, чтобы соблюсти ею же самой придуманные правила игры. Придумываются новые должности, раздуваются штаты, создаются целые новые службы и так далее. Никому не нужны замы, замы замов и старшие помощники младших дворников. Вот сейчас еще и попов на армию повесили. И вы, конечно же, знаете, что со всем этим безобразием надо делать, — ехидно заметил профессор. Ведь в жизни как бывает, — продолжал майор, не реагируя на его подначку. Служит парень командиром роты, отличный командир, отличная рота. А поставь его командиром батальона, он не справляется. Значит, неперспективный, пора увольнять. Да вам такая ситуация наверняка тоже знакома. Отличный ученый становится посредственным завлабом и уж совсем отвратительным директором института. Знакомо? Знакомо, — сам себе ответил Андрей. Но его ж за это никто из науки не выбрасывает. А в армии такое сплошь и рядом. Он поднялся на ноги, отодвинул ветку, оглядел перекресток и, убедившись, что гаишники на месте и уезжать никуда не собираются, снова сел на траву и продолжал. Перво-наперво надо изменить порочную систему денежного довольствия. Платить надо не за должности и звания, а за выслугу лет. Положим, базовая зарплата солдата первого года службы — $300. Сержанта 400, офицера 500. Каждый год службы добавляет зарплате, ну, скажем, 3-5%. Это будет стимулировать людей служить добросовестно и как можно дольше. А то что же тут у нас получается? Военные пенсионеры и в 50, и в 40, и даже в 35 лет. Мужик в расцвете лет, полон сил и энергии, а его на пенсию. Я бы установил новые возрастные пределы. Солдатам до 38 лет, сержантам и младшим офицерам до 55, старшим офицерам до 60 лет, генералам до 65. О генералах вообще разговор особый. В предвоенном СССР на 7-миллионную армию было меньше 1000 генералов, а сейчас на наш несчастный миллион раза в 3 больше. Это безобразие надо, конечно, безжалостно сокращать. Точно так же необходимо ликвидировать комиссаров, пардон, воспитателей, как их нынче кличут. И вообще, необходимо перетряхнуть все штатное расписание. Избавиться от ненужных для дела должностей и структур. С генералами связан еще один интересный момент. Вот смотрите. Реальных офицерских званий от лейтенанта до полковника 6. И генеральских тоже 6. Не считая генералиссимуса. Абсурд какой-то получается. Оставить только одно- и двухзвездочных генералов и маршала. Причем маршал должен быть один. Незачем их плодить. — Андрей Сергеевич, так вы, я вижу, предполагаете нанимать солдат все-таки по контракту, — уточнил Свирский. — То есть вы предлагаете строить армию по принципу наемничества, так? — Я предпочитаю другой термин — принцип добровольности. Профессиональными солдатами люди становятся добровольно. А что ж тут странного, что за свою работу человек получает зарплату? Значит, если офицер получает зарплату, то это нормально. А если рядовой, то это уже наемничество. Чепуха это, вредная игра в слова. Любой парень или девушка, достигший 20 лет, имеют право заключить контракт с Министерством обороны при посредничестве военкоматов. А почему в 20 лет, а не в 18, как сейчас, удивился Анатолий Львович? И почему служить солдату разрешается именно до 38 лет, а не, положим, до 45? И где вы найдете такое количество контрактников, если их и сейчас сначала насильно призывают, а потом уже заставляют подписывать контракт? Разъясняю все по порядку. Четким командным голосом по слогам выговорил майор. Для бестолковых, рассмеялся профессор. Даже в Первую мировую войну призывали 20-летних. Кидать 18-летних мальчишек под танки – это изобретение советской власти. Это первое. До 38 лет потому, что, как свидетельствует медицина, именно этот возраст является порогом, после которого пиковые психологические и физические нагрузки переносятся наилучшим образом. А основная тяжесть службы ложится все-таки на солдата. Это второе. И третье. На то и существуют военные комиссариаты, чтобы агитировать и привлекать людей в армию. Так что пусть работают. Кстати, почему вы решили, что военная служба, если она организована нормально, непривлекательна? Знаете, сколько получит солдат, если он выслужит полный срок до 38? Сколько? Если базовая зарплата $300 и за каждый год выслуги добавляется 5%, а солдат наш разумный, экономный, ведь за еду, сигареты, обмундирование и жилье ему платить не надо, то при увольнении из армии у него на руках будет свыше $100 000. Это не считая процентов, которые там бегут, если он будет размещать свои деньги в банке. Неужели так много? Анатолий Львович был поражен услышанным. Так точно, я подсчитал. Андрей сделанным равнодушием сорвал травинку и принялся грызть стебель. Вот и говорите после этого, что служить в армии невыгодно. Да с такими деньгами можно, вернувшись в родные края, открыть собственный бизнес, ресторан, например, или магазин. А если этот солдат в какой-то момент захочет и сможет стать сержантом, то в этом случае, как вы понимаете, его профит еще больше увеличится. Кстати, в сержанты мы будем отбирать лучших из числа солдат, отслуживших как минимум 3 года. И будем еще полгода их обучать. Вот тогда это будут настоящие сержанты. «Простите, Андрей Сергеевич, вы сказали, мы будем?» – удивленно спросил профессор. «Я думал, у нас с вами чисто теоретическая беседа». «А, черт!» – майор с досадой махнул рукой. «Размечтался. У меня такое бывает. Иногда желаемое воспринимаю как действительное». Некоторое время они сидели молча, глядя сквозь редкую листву кустарника в сторону перекрестка. «Хотя», – начал Свирский, – «как знать». Вы еще так молоды, может быть, жизнь еще предоставит вам шанс осуществить задуманное. Андрей, ничего не ответив, только пожал плечами. «Ну, что тут у вас?» — раздался голос Виктора, шагов которого не расслышали собеседники. «Менты еще не уехали? Пойдем перекусим. Помогите забрать вот это». Отсутствие новостей — уже хорошая новость, поэтому обед прошел в легкой, почти веселой атмосфере. И даже Марина, забыв тревоги за судьбу оставленного в Москве имущества, улыбалась и шутила, подначивая то Мишку, то Андрея. Внезапно возникший рев заставил всех инстинктивно задрать головы. Прямо над ними, едва не цепляясь брюхами за верхушки деревьев, одна за другой пронеслись 2 тройки вертолетов. Во главе каждой из них был Ми-8, опекаемый 2 боевыми вертолетами. Когда улегся смерч, поднятый воздушными винтами, а шум авиационных двигателей стал стихать, поглощаемый стеной леса, Михаил, словно выражая общее впечатление, только и сумел выдавить из себя. Вот это да! Чуть барабанные перепонки не лопнули. Серьезные, наверное, инвесторы, раз на 6 вертолетах прилетали, выдала вслух свое умозаключение Вика. Да, произнес Андрей, а в охране у них вертолеты ВВС Украины. И летят они в сторону украинской границы. Черт его знает, кто это такие. Кто бы ни был, подытожил Колосов, собираемся и к машине. Надо ждать проезда губернатора и в путь. труба зовет и все такое. Дело пора делать. Виктор оказался прав. Минут через 10-15 губернаторский кортеж показался на перекрестке и, вырулив на шоссе, помчался в сторону города. По своим размерам и роскоши он не уступал кортежу президента Соединенных Штатов, с которым Колосову однажды довелось столкнуться в Малом Конюшковском переулке. Это случилось несколько лет назад, таким же жарким летом, как нынешнее. Виктор, совсем испекшийся, настоявшись в пробке на Баррикадной, юркнул в Большой Конюшковский, как только у него появилась такая возможность. Из него в Малый, кривым коленом, круто падающий на Конюшковскую улицу. Как только он выехал в Малый Конюшковский, навстречу ему вылетел огромный черный кадиллак с дипломатическими номерами, едва не уткнувшийся в радиатор колосовского фургона. Колосов чудом успел затормозить, когда от столкновений их отделялись считанные сантиметры. «Куда прешь, олух? Сдай назад!» — понеслась чистейшая русская речь из матюгальника, укрепленного на крыше кадиллака. Поскольку цветистые выражения, которыми так богат великий русский язык, продолжали непрерывным потоком литься из громкоговорителя, Колосов приоткрыл было дверь, собираясь подойти к кадиллаку и сказать уважаемым дипломатам, что он, конечно же, признает свою вину, но в то же время, радуясь их успехам в постижении всех глубин русского языка, чрезвычайно озабоченных пристрастием к ненормативным формам и непарламентским речевым оборотам и выражениям великого и могучего.